Глава 17. Тайский буддизм Хинаяны, хотя и принадлежал к общему течению буддийской мысли, поддерживался простодушным, как оно было изложено в джатаках, учением. Первоисточники буддийских сочинений, куда входили и джатаки попали на юг на языке пали, никого не удивляло, что Будда между своими прошлыми человеческими ипостасями, даже не имея грехов, возрождался то в мыши, то в золотом гусе. Южный буддизм, исповедуемый в Таиланде вплоть до реставрации Мэйдзи, не был известен в Японии. После кончины Будды прошло 100-200 лет, и основное, что было в буддизме малой колесницы, разделившемся к тому времени на множество школ и групп, распространилось в правление царя Ашоки из Мадакхи на Цейлон. И теперь эта ветвь буддизма распространена на Цейлоне, в Таиланде, Бирме, Камбодже. Тщательные формулировки заповедей в Трипитаке, в каноническом собрании текстов буддизма, написанные на языке пали, и сейчас определяют в Таиланде нормы поведения послушников, регламентируют их повседневную жизнь. Для монахов определены 250 заповедей, для монахинь 350. Хонда выискивал в буддийских сочинениях ответы на вопросы, как буддизм Хинаяны рассматривает круговорот жизни, в чем он расходится с доктриной, так сказать, только дефис сознания, обладает ли он особой привлекательностью, ведь то была вера маленькой принцессы, какие мысли по поводу возрождения таятся в глубине души у монахов в одеяниях цвета темного золота, которое он замечал во всех уголках Бангкока. Хонда узнал, что учение южного буддизма опиралось на концепцию школы Абдхидхарма, которой принадлежал беседовавший с царем Менандром монах Нагасена. Пути распространения сочинения «Вопросы царя Менандра» некоторые учения описывали следующим образом. Создано оно было в северо-западной Индии, которая являлась колонией Греции. Попав в восточные районы Магадхи, было переведено на язык пали, затем дополненное оказалось на Цейлоне и оттуда вскоре проникло в Бирму и Таиланд. В Сиаме это сочинение было опубликовано под названием «Милинда Паньха». Следовательно, можно полагать, что взгляды тайцев на цепь возрождений практически совпадают с тем, как это толковал Нагасена. Идея школы, к которой он принадлежал, субстанция деяния, влекущего круговорот человеческого существования, есть мысль, другими словами, намерение, согласуется с трактовкой цепи возрождений в древнейших буддийских текстах, написанных на пали, и наиболее близка идеям буддизма вообще. С точки зрения мотивации, как гласит учение, в человеке и окружающем его мире изначально нет ни добра, ни зла. Добром или злом сущности делает сердце, мысль, так сказать, намерение. Хорошо, но школа Абхидхарма двигалась к объяснению нереальности «я» от факта закрытости материального мира в целом. Вот, например, машина. Ее детали – всего лишь материальные элементы, но если ехавший в ней человек сбил другого, то машина стала вместилищем греха. Точно так же душа и намерение создают причину греха и поступка, поэтому в нас отсутствует реальное «я». И, тем не менее, так называемая мысль-дефис-чувство, заключенное в нас, побуждает к действиям, за которыми скрываются жадность, злоба, жестокость, бескорыстие, доброта, прозорливость. И это вовлекает нас в череду возрождений. Так называемая мысль Таким образом, есть причина круговорота жизней, но не ее субъект. Субъект так и остается невыясненным. Будущий мир всего лишь продолжение сегодняшнего дня. Огонь лампады на исходе ночи, который связывает нас с этим миром, и есть жизнь. Что же произошло в душе маленькой тайской принцессы? Хонде казалось, что он это понял. В сезон дождей в Бангкоке реки разливаются, и разом исчезают дорога и река, река и граница поля, дороги превращаются в реки, реки в дороги. Неудивительно, что в детской душе поток фантазии обрушился на реальность, разрушил границу между будущим и прошлым, затопил настоящее. На полях из воды выглядывают кончики зеленых стебельков риса. Вода, текущая в реке, и вода, залившая поля, лежат под одним солнцем и отражают одни и те же грозовые тучи. В душе принцессы поднялось половодье будущего, которого она не сознавала, и прошлого. На огромной водной поверхности, в которой после дождя отражается луна, островки настоящего кажутся нереальными. Дамбы размыты, границы разрушены, и прошлое берет на себя повествование.